автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию. Генри Лайонолди. Скидка на талант. «Простите, ради бога, вы не хотите продать душу? А купить? Жаль, я бы мог со скидкой. Нет, ничего, я уже ухожу. Ухожу, унося в памяти честный и прямой ответ на честный и прямой вопрос. Это такая редкость в наши дни, битком набитая гнусными намеками на душевное равновесие, на посещение психоаналитиков, не считая, разумеется, вульгарностей, достойных притона, но никак не светской беседы, а также попыток нанесения телесных повреждений разной степени. Ужасный век, ужасные сердца. Вы знаете, ваша иронически легкомысленная ламца дрица обца-отца разительно контрастирует с умным взглядом серо-голубых глаз из-под бифокальных очков в дорогой оправе. Я не слишком многословен. И отодвиньте ваш бокал, я вполне кредитоспособен. Кто протянул руку? Я протянул руку. Вполне возможно, но уж никак не за вашим бокалом. Кстати, полупустым. А желаю исключительно представиться. Очень приятно. Лео Стаковский. Увы, ни одна фамилец. Только сидите, а то у вас загорелись уши, и сквозь резко поглупевшие серо-голубые глаза видна задняя стенка черепа с сакраментальным «Мене текел фарес». И даже если две полки в вашем кабинете блестят дермантиновыми корешками с моим именем, то это отнюдь не повод заливать бар сиропом любезностей. Еще 5 минут назад вы колебались, не дать ли назойливому пьянчушке по интеллигентной морде? А теперь не спорьте со мной. Наверняка колебались. Я бы на вашем месте обязательно дал. Не колеблюсь. Знаете что? Держите чек на двойную стоимость вашей, то есть моей макулатуры. Затем мы добавляем по коктейлю и идем жечь мой, то есть ваш шуршащий хлам. У меня в машине лежит канистра отличного бензина. Не хотите? Тогда добавлю чек и на стоимость полок. Как отказываетесь? О боже, категорически. Крайне трудное слово для употребления в барах. В чем, а уж в этом-то я знаю толк. И в словах, и в барах. Что ж вы за личность такая? Честная, но несговорчивая. Все-то вы не хотите, что не предлагай. Бармен! 2 рюмки текилы. Графоман Стаковский угощает искреннего человека. Ошибаетесь, дорогой мой. Мы не будем пить за мой архивыдающийся талант. Вы же не предлагаете выпить за здоровье моего покойного дедушки? Что, в принципе, равносильно. Господи, да усопший старикан не то что индейцев. Он и индейки под Рождество в глаза не видывал. По причине глаз, залитых дешевым джином. А все чертовы рецензенты. Они, видите ли, лучше меня знают читательские интересы. И для того, чтобы зазравшийся обыватель выложил монету, они в своей липовой биографии вынуждают тихого старика Вацлава Стаковски карабкаться на мустанге и трясти задом в поисках несуществующей династии Юля Леквумба, где будущая моя бабка вышивает свадебный вампум герою ее снов. Бармен! Все ваши возражения можете засунуть себе в задний карман. Виноват. Я совсем не хотел обидеть столь отзывчивого собутыльника, то есть собеседника. Но Белитрис Стаковский не один год протирал штаны в кресле редактора-составителя. Да-да, во вшивом кресле вшивого издательства нашего вшивого городишки. Чувствуете разнообразие метафор? А богатство эпитетов? Тогда понятно ваше пристрастие к моим опусам. Вкус милейший, в особенности литературный, это как деньги. Либо есть, либо нет. Кто сказал? Не помню. Но сказал здорово. Может быть, это был я? Дудки, у меня-то как раз вкус был. У меня таланта не было. Вы бы хоть раз глянули на эти ранние пробы пера. Дюма, Говард и По в гробах переворачивались от абортов фантазии вашего покорного слуги. Потому что когда хищная тень птеродактиля, брошенная на побоище у руин ацтекского храма, начинает злобно топорщить махровые перья, так это что-то особенное. Тут дедушка-индейцем не обойтись. В очередной рецензии на возвращенную рукопись мне однажды сообщили, что 8 инструкторов школы Мацуба Синрю тщетно пытались воспроизвести описанную мною драку. Их однозначное мнение сводилось к тому, что для реальности эпизода требуется наличие у героя 6 полисуставчатых конечностей. Из них 5 ног и 1 рука, но очень длинная. И при этом пренебречь трением и силой тяжести. Бармен! Черт побери. В общем, дорогой мой, эта последняя капля оказалась роковой. Не отвечая на звонки и телеграммы, я запер дверь и после 5-го стакана торжественно поклялся в разводе с художественной литературой. Как вы думаете, кто сидит перед вами? Совершенно верно, клятва преступник. Так что никогда не зарекайтесь на пьяную голову. Ах, вы не суеверны? Тем более. Я тоже не был суеверен, когда вытаскивал из портфеля гранки неоконченного романа Джимми Дорсета «Последний меч империи». Ну, еще бы. А «Падение Галаголанда» тоже читали? Я понимаю вас. Дорсета читали все сидеющие мужчины, помнящие синяки от деревянных сабель, и все пухлощекие щенята, верящие в подлинность своих клинков. Я даже слышал о литературных самоубийцах, выяснивших, что последний меч так и не лег в ножны. Бог его знает, от чего голубоглазый кельт, грабитель пирамид, авантюрист, оживший штамп собственных романов, от чего баловень судьбы Дорсет принял лишнюю таблетку маринала, оборвавшую рукопись страниц за 10 до финальной развязки. Да что там Бог? Даже я тогда не знал. Нет, я не кощунствую. Сейчас знаю. Но в тот исторический день корректура валилась из рук. Сначала я метался между столом и взбесившимся телефоном. Потом пришла домработница. Потом меня полчаса уведомляли о смерти сотрудника издательства, с которым мы встречались раз в год на скучнейших попойках. Потом... Ах, да... Потом я уселся за стол, тупо уставившись в гранки, и, вздрагивая от малейшего шороха, восьмой раз читая один и тот же абзац, пока до моего всклокоченного мозга не дошло, что Джимми Дорсет, упокой Господи, его метущуюся, недоговорившую душу, никогда этого абзаца не писал. Черт вас побери, вы же не ошибаетесь, беря сапожную щетку вместо зубной. А для меня текст в гранках был привычнее зубной щетки. И знакомый дежурного в издательстве, он вел меня по аду литературного факультета, Он усадил меня на нуднейшую работу с паршивым окладом. Из-за этих слов я терпел пощечины издательств. Из-за них я душу купил. Что? Вот до сих пор, поверьте, не знаю. То ли продал, то ли купил. Нет, вам я только предлагал. Глаза мне ваши понравились. Спьяну. Глупые-глупые, но горят. Такие же глаза я ежедневно видел в зеркале, когда брился. А теперь давно уже не вижу. И не бреюсь давно. А издатели меня с Дорсетом сравнивают. Мол, борода похожая, отсюда и преемственность. Какая к дьяволу преемственность, когда 5 листков, набитых тем же пробным шрифтом, были добавлены в мою рабочую папку, и стиль 1-х 3 явно принадлежал покойному? А вот остальные выхолощенные, причесанные, затянутые в смирительную рубашку грамматики, и это Джимми-то? С его врожденной идиосинкразией к синтаксису? Видел я его черновики. Литературным факультетом там и не пахло, к счастью. А вот в 2 последних страничках пахло. Нафталинчиком этаким, запятыми аккуратными, штилем высоким до нечитабельности. Так что вполне можно было приписать их мне. Или вам. Только не подумайте, что я вас обижаю, я сам скромничаю. То, что вы пытались марать бумагу, видно в темноте с любого расстояния. И до сих пор пытаетесь? Ай да Лео. Все-таки привила мне, сволочь, одна нюх на пишущих. Вы, случайно, не знакомы с одним маленьким, вежливым джентльменом, любящим хорошую литературу и... К сожалению, вы зря списываете моего маленького джентльмена на белую горячку и пытаетесь незаметно отодвинуться. Хотя наша с ним первая встреча действительно состоялась в весьма нетривиальном месте, если кладбище можно так назвать. Я приехал туда в связи с телефонным звонком из издательства и приволок с собой заказной монументальный венок с идиотской надписью «Покойся с миром, твои коллеги». Коллеги усопшего чина толпились к тому времени, оскальзываясь на перекопанной земле и скорбно переговариваясь о гонорарах и происках. А у новенькой ограды, полускрытой холмом, свежевырытой, резко пахнущей земли, тихо плакал невысокий, полнеющий человечек в старомодном пальто. Знаете, двубортное такое, шотландское. Когда начались речи и комья земли испачкали холеные руки литераторов, он порылся в кожаной папке, наколол на бронзовый наконечник решетки истрепанный лист бумаги и побрел к выходу. Странный поступок, режущий глаз в потоке окружающей чопорности. Он заставил меня протолкаться к ограде и полезть в карман за сигаретами, незаметно косясь на оставленную страницу. Портативный шрифт, многочисленные перебивки и конец абзаца, видимо, с предыдущего листа, в черном балахоне, рвущемся на ветру. И ты не мог стереть слезы, превращавшие пыль на щеках в липкую грязь. И я осторожно огляделся и спрятал в карман 4-ю страницу неоконченного романа Джимми Дорсета «Последний меч империи». 4-ю. Потому что она отсутствовала в любых изданиях. Потому что она не уступала по слогу 3 найденным в Гранках. 2 графоманские не в счет. И продолжала именно оборванное место. Скорбный хор отпевал заблудшую душу. А у подножия холма горбился человек с землистым цветом лица в черном балахоне. Скажите-ка, что бы вы сделали на моем месте, вернувшись домой? Ну, выпить — это само собой. Еще раз выпить? Согласен. Бармен! А дальше? Наплевать и забыть? Вряд ли. Не знаете? И я не знал. Клянусь всеми святыми, я действительно не знал, зачем я вставил недопечатанный кладбищенский лист в машинку, щелкнул кареткой и, дойдя до пустого места, отбил 5 интервалов абзаца. Бармен, налейте на пасашок и счет, пожалуйста. Увы, мой доверчивый друг, я направляюсь домой. Знаете ли, спать пора. Опять же, организм ослаблен алкоголем и женщинами. Тонкая нервная организация. Богема? Чего уж тут. А зачем? Позвольте полюбопытствовать. Зачем вам знать, чем кончилась эта душераздирающая рождественская история? Вы же все равно не хотите купить душу. Что? Продать? Ах, вы готовы продать душу за окончание? Дешево, ничего не скажешь. Вы понимаете, чтобы продать душу, ее надо как минимум иметь. Плюс наличие желающего приобрести именно вашу. А вот купить гораздо проще. Для этого надо встать из-за машинки и открыть дверь маленькому вежливому джентльмену. Потом выслушать коротенькую речь, просмотреть бланк договора и подписаться. Вынужден вас разочаровать. Во всяком случае, лично я подписывался чернилами. Фиолетовыми. Я же не донор, а писатель. Пусть даже и липовый. Маленький джентльмен предложил мне приобрести душу покойного Джимми Дорсета. Привычки и склонности, умение говорить комплименты, умение говорить гадости. Гавайи и Акапулько, торнадо и цунами, сволочную потребность писать. Но писать буду я, Лео Стаковский. Буду заканчивать последний роман, последний меч, столь необходимый работодателю. И если спустя неделю я не допишу эпилог так, как сделал бы его Джимми Дорсет, проданный мне с потрохами... Да-с, молодой человек, я только что вернулся с похорон. Я держал в руках венок умершего коллеги, дважды коллеги, если можно так выразиться, и отлично понимал смысл красноречивой паузы моего маленького вежливого джентльмена. Я понимал. Я колебался. И я подписал. Широким жестом, чернилами, фиолетовыми. Следующая неделя летела сумбурно и болезненно. Каждый день я безуспешно пытался напиться, и привычной бутылки анисовой мастики не хватало даже на потерю координации. В постели постоянно валялись какие-то беспорядочные дамы. Табуны новоприобретенных друзей превращали квартиру в эрзац-таверну для поношенных авантюристов, бросившегося на меня ревнивого верзилу с синими костяшками пальцев увезли в реанимацию. Проклятый Джим пил не пьянее, любил без устали, дрался, как орангутан, и временами я с трудом отдергивал руку от вожделенной упаковки маринала. Чистый лист бумаги торчал из пишущей машинки, вернее, два листа под копирку. Но всякий раз я тихо отходил от клавиатуры, запирал кабинет, отгоняя от него любопытных, не давая плоским словам лечь на плоскую бумагу. И снова нырял в прибой чужого разгула. Забыть, расслабиться, не помнить, не хотеть, не бояться. Когда я, бог знает, каким образом сумел все же сосредоточиться, мой маленький вежливый джентльмен уже стоял в коридоре и благодарил крашеную блондинку за любезное открытие двери с ее стороны. Блондинка была покорена и готова на все, но гость поклонился и направился ко мне. В бесцветных глазах его сгущалось откровенное огорчение. «Зря, Лео!» – тоскливо протянул он. «Зря! Поверьте, я очень надеялся на вас!» Я посмотрел на часы и вытолкнул джентльмена в дымную гудящую комнату. Это был мой единственный шанс, нелепый, невозможный, но единственный. И предшественники мои, включая самого первого, зудевшего желанием допить, долюбить и подчиниться приговору, все они в чем-то были гениями. Именно поэтому не осознавали специфики таланта. Ее мог понять только графоман, а им это дано было от Бога. Или от черта, если вы атеист. «У меня еще 32 минуты», — сказал я. «И что в течение получаса я вас в упор не видел? Пожалуйста». Потом прошел в кабинет и сел за письменный стол. Машинка билась у меня в руках свежепойманной рыбой. Глаза вцепились в пляшущую клавиатуру, не видя написанного, не давая секунды на обдумывание и оценку, не давая уму встать между жизнью Джимми Дорсета, мечтою Лео Стаковски, бредовостью маленького сатаны и листом бумаги, испещренным перебивками, ошибками, с полным отсутствием знаков препинания и прочей билиберды, гордо именуемой грамматикой. Я перепрыгивал интервалы, рвал копирку, и шея окончательно онемела от борьбы с искушением взглянуть на циферблат, вспомнить, испугаться, проиграть. «Достаточно. Вы выиграли, и да хранит вас Бог». Гость аккуратно прикрыл дверь и подошел к столу. Крутанув каретку, он вынул последний лист, покопался в напечатанном и молча направился к выходу, пряча в старенький портфель отобранный первый экземпляр. Видно, в аду у них только первые принимали. Я сомнамбулически прошел за ним в коридор, помог гостю надеть его двубортное пальто и запер за ним дверь. Тщетно кинулся я в кабинет в надежде увидеть результат. 5 листов лежало около машинки, и все 5 представляли собой бланки договора. Я подписывал именно такой, только эти были чистыми и моими. Отныне и навсегда. Предусмотрительность гостя не имела границ. За исключением крохотного прокола, он не учел профессиональной редакторской памяти на текст. И я снова сел за машинку. «Счастье? Вы действительно считаете все это счастьем?» «Да. У меня теперь есть законченный роман «Последний меч империи». И, принеся его в любую редакцию, я уеду в дом умалишенных. У меня есть слава, деньги. Мои книги блестят позолотой корешков, но никогда, вы понимаете, никогда я не написал и не напишу ничего подобного тем 5 безграмотным листкам, когда пальцы дрожали на клавишах, а за спиной тихо стоял мой маленький вежливый джентльмен. А вы говорите «счастье». Дай Бог, чтобы вы оказались правы. Тогда как насчет того, чтобы продать душу? Нет? А купить? Жаль. Я мог бы со скидкой. Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.